Эпилог. Айрис сидела на краю розовой кровати и ритмично стучала блестящими кроссовками по оборкам. Кристилин присела рядом, положив себе на колени маленькую бархатную коробочку с серебряной лентой. Бедняжка Айрис по-прежнему смотрела вокруг с изумлением, будто боялась, что новый мир исчезнет в любую минуту. И неудивительно, ведь ее увезли прочь от всего привычного и знакомого, и Кристилин понимала чувства девочки, как никто другой. Но знала, она сможет все изменить. Уэйд наблюдал за ними, стоя в дверях, привалившись плечом к косяку. Встретившись взглядом с Кристилин, он улыбнулся и подмигнул, пробудив в ней волну тепла и благодарности. Кристилин не ожидала, что будет нервничать. Впрочем, посиделок в розовой спальне с трехлетней девочкой она тоже никогда не ожидала. «Айрис, у меня для тебя подарок», — мягко сообщила Кристилин, протягивая коробочку. Айрис продолжала смотреть на нее лиловыми глазами, полными неуверенности. «Хочешь, я открою?» Девочка кивнула и опустила голову, словно внезапно смутившись. Кристилин развязала дрожащими руками ленту и подняла крышку коробочки. Айрис изумленно вытаращила глаза, увидев содержимое — пару серебряных кулонов, соединяющихся в одно блестящее сердце. Но потом нахмурила светлые бровки и подняла взгляд на Кристилин. «Оно сломано!» «Нет, детка, смотри!» Кристилин взяла кулоны и положила себе на ладонь. «Это две части целого, два кусочка одного сердца. Один для тебя и один для меня. Я помогу надеть, если поднимешь волосы». Айрис удивленно посмотрела на кулоны, а потом убрала с шеи волосы и замерла, пока Кристилин застегивала серебряную цепочку. «Молодец! Теперь моя очередь!» В ту же секунду подошел Уэйд и взял с ее ладони второй кулон. Спустя несколько неудачных попыток ему, наконец, удалось справиться с застежкой. Кристилин улыбнулась Айрис и указала на зеркало. «Смотри, мы вместе!» Айрис посмотрела на свое отражение и зачарованно погладила пальчиком кулон, а потом повернулась к Кристилин. «Вместе?» «Да, у тебя одна половинка, а у меня другая, потому что теперь ты часть моего сердца. И я надеюсь, что однажды я стану частью твоего». Айрис нахмурила бровки, пытаясь осмыслить услышанное. Наконец она склонила голову набок и вопросительно посмотрела на Кристилин. «Ты теперь моя мама? Настоящая мама?» Кристилин растерянно моргнула, не зная, как отвечать, и боясь вообще потерять дар речи. «А ты бы хотела?» Айрис кивнула, но ей явно не давали покоя вопросы. «А ты останешься моим ангелом, если ты моя мама? Нанни сказала, тебя прислал Бог, чтобы обо мне позаботиться». Кристилин невольно вспомнила сны, терзавшие ее почти каждую ночь. Эти сны резко прекратились, когда она согласилась взять Айрис, и почти поверила словам Ретты. «Милая, я думаю, Нанни перепутала. Думаю, это я нуждалась в заботе. И тогда появилась ты, мой маленький ангел, как во сне». В ту же секунду Айрис внезапно бросилась к Кристилин и изо всех сил ее обняла. Так крепко, что стало непонятно, кто за кого держится. Впрочем, это было уже неважно. Внезапно эти объятия показались Кристилин самой естественной вещью в мире, словно малышка всегда была частью ее жизни. Выглянув из-за светлой головки Айрис, Кристилин снова увидела в дверном проеме Уэйда. Их взгляды встретились, и сердце наполнилось теплом. Она слишком долго жила со своими «никогда», отгоняя счастье обеими руками, но теперь у нее появилась Айрис и Уэйд. «Похоже, никогда» наконец настало. Текст читала Юлия Бочанова.